Глава 34. Мне нужно, по крайней мере, несколько часов, чтобы восстановить силы. Да и заклятие я только что использовал. Больше получаса мы не продержимся. С сожалением вздохнул Илья. Зелья, настойки, мази, оружие. Бери все, что нужно. Он уже и так взял. Слабо усмехнулся Владимир. Не так ли? Я прекрасно помню этот меч. Он был в сокровищнице. «У вас там крысы завелись?» Пожал я плечами, прислонившись спиной к стене. «Считайте, что просто взял мзду за устранение грызунов, а то они вынести могли куда больше. Выверни карманы, сними пояс, а все остальное можешь оставить себе», строго сказал князь. «Мне еще город восстанавливать, а взамен станешь моим воеводой». «Вот счастье-то привалило, спасибо! И на кой черт мне это надо? Я и так корячусь, как могу, а если еще и на тебя работать? Нет уж, извинения прошу. Я вольная птица, даже несмотря на ошейник. И, кстати, о птичках. Жар птиц я нашел и перебил. Некоторых взял в плен, так что, пожалуй, вещи из сокровищницы себе оставлю». «Зря ты так», — сказал Илья, выглядывая из узкого окна. «Бойницы». «Должность воеводы — это не только почет, но и возможности. Власть». «Предпочту свободу. А если власть понадобится, то просто возьму ее силой. Тут земель без правителя полным-полно. Сейчас вот место князя Полоцка освободится. А если бы мы не подоспели, то и на троне Новыша свободно бы было». «Пожалуй, с такими замашками ко мне в гости даже не просись», — хмыкнул Гавр. «Кстати, ни у кого совершенно случайно не завалялось зелье исцеления, которое поможет мне пару пальцев отрастить?» «Не знаю, из какой ты земли», — сказал с хмурым пренебрежением Илья. «Но у нас тут сказок не бывает. Рану затянуть еще может быть, но так, чтобы целые пальцы, еще скажи руки и ноги. Если вы твердо решили идти на врага, то я пойду оборону держать». «Нельзя!» Вовремя остановил я уже стоящего на пороге богатыря. «Пусть мне ваша идея ни черта не нравится, но именно под твоей личиной этот гад намеревался Владимира прикончить. А значит, тебя живым видеть не должны. Да и этого!» Кивнул я в сторону валяющегося на полу Вольха. «Стоило бы прикончить!» «Нет, вначале допросить!» Отрезал слабым, но твердым голосом князь. «Я должен знать, кто на нас такую напасть наслал. Надеюсь, если он будет врать про то, что это все богатыри и Святогор, ты на это не поведешься?» С ухмылкой спросил я у правителя, опрокидывая второй бутылек со здоровьем. «Если бы не так вовремя устроенный Гавром перекус, организм уже ждало бы полное истощение, так что нужно отдать должное опытному вояке. И еще кое-что. Переться в стан противника в одиночку я не собираюсь. Раз ты это предложил, то тебе со мной и идти». «Ладно, прогуляемся!» Он зубами сорвал пробку и жадно выпил содержимое. «Фу, гадость какая! Мочой, что ли, ее разбавляете?» «Сам просил», — напомнил я ему. «Это правильно», — кивнул Илья. «Одному тебе сейчас идти не стоит, но и насчет вражины. Они всех моих доносчиков еще вчера перебили. Где их князь, я понятия не имею. Ставка-то вон она, невооруженным взглядом видна. Да только шатров там многовато. В каком именно правитель, не угадаешь?» «В третьем с правого края, что дальше от нас?» С кислой миной заявил Гавр, прихлебывающий следующее зелье. «Чего уставились? Святогор мне подсказывает. Ну и не только он. Как вы здесь вообще без интерфейса живете, ума не приложу. Каменный век!» «Они просто недостаточно сильно верят в нашего бога. Вот он их еще и не благословил», — заметил я, чувствуя, как раны покрываются тонкой корочкой. Эссенция, выжатая из трав и поглощенная мной, связывала разодранные ткани. Мелкие царапины просто стягивались, глубокие или рваные заполнялись густым желеобразным веществом. «Если только он посчитает их достойными, тогда...» «Как у вас все сложно!» — хмыкнул самоназванный король. Нет, чтобы с рождения принять интерфейс и не мучиться». С этими словами он начал разматывать пропитанную кровью тряпку, и я с удивлением увидел, что на месте отрубленных пальцев появились небольшие бугорки. «Ящерица, не иначе!» — пробормотал Илья с недоверием, глядя на рану моего сокамерника. «Только у них выходит так отращивать конечности!» «Вообще-то еще у наг!» — строго напомнил голубоглазый авантюрист. «За кислятину спасибо, конечно, но что мы с этого геморроя поимеем?» «Помилование и все, что вы унесли», — сказал Владимир, вновь ложась на подушки. «Это мое последнее предложение за снятие осады. Поклянись Святогором», — попросил я, вспомнив об опыте с серой кровью. «Что после того, как осада будет снята, ты ни словом, ни делом не навредишь мне и моим людям». «Если прежде они не навредят мне», — согласился князь и почти слово в слово повторил сказанные мной слова. А потом настало просветление, которое было хорошо заметно даже на почти скрытом повязками лице. «Это что еще за наваждение?» «Святогор принял твою клятву, и ты получил запись в интерфейсе», — легко ответил я. «Узелок на память. Теперь точно не забудешь. А если и забудешь, нарушить все равно не сможешь. Иначе просто сердце остановится и больше уже не пойдет». «Ангелы вообще добрейшие ребята», — тихо заметил Гавр. «А уж Святогор их всех переплюнул». «Вам пора», — сурово сказал Илья. «Больше задерживаться нельзя, иначе ворота падут». «Прости, брат, но они так и так падут. Неужели ты думаешь, что нам поверят просто на слово? Кроме того, у меня сейчас появился небольшой план, и он должен сработать». Через 5 минут обожравшиеся зелий и просто снеди мы с Гавром выбежали из ворот терема. Доспех и оружие пришлось сменить, старые уже ни к черту не годились. Меч Вольхи был для меня коротковат, но лучше знакомое оружие. Авось не выдадут нас мелочи. Гавр с обновленным отличным щитом держался чуть позади, готовый в любую секунду выйти на передний край. А уж в его навыках я сейчас совершенно не сомневался. Ему бы второй щит дать вместо оружия. «Что случилось? Кто такие?» — устало спросил сотник из последних сил, удерживающий ворота. Его люди, в большинстве своем раненые, лежали под стенами. «Неужто подмога?» «Прости», — хмыкнул я, ударяя витязя в подбородок стальной перчаткой. «Не сегодня! Открыть ворота!» — крикнул я как можно громче. «Князь Владимир мертв! Сдавайтесь!» «Не может быть!» — шепотом переговаривались стражники. «Ты врешь все!» «А если так?» Я достал из мешка окровавленную бородатую голову с короной. По нестроенным рядам защитников прокатился ропот. «Сдавайтесь! Или бегите в терем к Илье! Он еще удерживает оборону! Но здесь вам делать нечего!» Эффект был не совсем такой, как я рассчитывал. В душе я надеялся, что они нападут на меня или останутся защищать ворота до последнего. Но воины, измотанные осадой, кажется, хотели лишь спастись. Только человек 10 решились сражаться до конца. В основном седовласые вояки, подхватившие под руки своего командира. За ними к терему ушли еще несколько воинов, но больше 40 побросали оружие. «Это Вольха!» — крикнул я как можно громче, подойдя к створкам. «У меня голова Владимира! Отойдите от ворот, я сейчас открою!» «Ура!» Донеслось с той стороны. Нас с Гавром встречали как победителей. Но когда я вышел наружу, войско, что меня ждало, оказалось куда менее многочисленно. И радость их тоже можно было понять. Вражеский князь мертв. Не нужно больше сражаться, не нужно погибать. Что ж, разочаровывать я их не собирался. Пока что. Вопросы возникли к Гавру. Но тот с независимым видом заявил, что является лучшим скрытником половецкого князя и находился за стенами в качестве лазутчика. «А чегось я тебя на морду не помню-то?» нахмурился один из старших вояк, руководивших осадой. «Потому что я шпион, дубина ты стаеросовая!» возмущенно отрезал монарх. «Ежель меня всякая собака знать будет, как мне тогда работать прикажешь?» «Ты кого псиной назвал, урод болотный?» Воин без труда вскинул здоровенный меч, держа его одной рукой. «Я тут только одну шавку вижу!» Мурлыкающим голосом отозвался мой спутник. «Пусто брешет что-то громко! Наверное, давненько ее хозяин под лавку пинком не загонял!» Мне его нотки были уже знакомы, и они предвещали чью-то скорую смерть. «Ах ты, ирод!» Мужик со свистом рассек воздух, но самозваный лазутчик играючи ушел в сторону, демонстративно разведя руки в стороны. По рядам половцев пронесся изумленный вздох. Все увидели, что никакого оружия при нем нет. «Прекратите свару!» строго приказал я, лязгнув металлом в голосе. «Нас обоих князь ждет с докладом!» «Тебе, Вольха, у нас завсегда рады!» Бывалый снова безрезультатно вспорол пустоту. «Но этого хмыря нужно проучить, чтоб знал, кому дерзить!» «Я ведь все равно пройду!» Хрипло рассмеялся Гавр, поигрывая щитом. «Так что признай, что ты слепошарый м***к, мешающий доверенным лицам князя, и разойдемся, как в море корабли!» «Только через мой труп!» «Уговорил, языкастый!» Обожравшийся зелий порученец Святогора стал куда быстрее, чем прежде. А с ускорением за ним и глаз не поспевал. Вояка понял, что дела плохи слишком поздно, попытавшись прикрыться мечом. Без особого успеха. Вжикнул стальной молнией щит, и обезглавленное тело безвольно повалилось навзничь. «Ну, кто еще мне хочет что-нибудь предъявить?» Громко предложил ошарашенным воинам самозваный король, стряхивая кровь со щита. «Хватит дурью маяться, Гаврила!» На полном серьезе попросил я его. «Пошли князю на поклон!» «Ладно, скучные вы все!» Махнул он рукой и направился вслед за мной. Никто даже не посмел его окликнуть. Через полчаса, проверенные несколькими кордонами, мы поднялись к ставке князя Полоцка. И тут я понял, что просто его убить — это полдела. Одних воевод и телохранителей вокруг крутилось не меньше десятка. А вооружены они были отличным оружием, да еще и держали его под рукой, так что сомневаться не приходилось, опыта этим воинам не занимать. А значит, мне нужно любым способом увести от них правителя. «Голова князя Новыша Владимира!» громко сказал я, встав напротив помоста, где под навесом восседал вельможа. «Война за город окончена! Последние защитники укрылись в тереме, но оттуда уже никуда не денутся. Люд простой, заперся по хатам и ждет наших воинов, чтобы им было чем развлечься!» «Это действительно великолепные новости!» кивнул князь. «Ты выполнил свою часть сделки. Твой бог станет на моих землях главным, а ты сможешь возглавить служение». «Слушай!» — толкнул меня в бок Гавр. «А мы случаем не против войск Святогора воюем?» Слова догадливого короля-авантюриста навалились на мои плечи тяжелым грузом. «А ведь верно! Именно потому мог называть меня оборотень братишкой!» «Потому он сказал, что один из нас докажет свое право. На что? Может, на то, чтобы зваться первожрецом? Неважно, я здесь не для того, чтобы предаваться сожалениям». «Можем мы переговорить наедине?» — поинтересовался я у князя. «У меня нашлось время забраться в сокровищницу Новыша, и я обнаружил вещь, столь же опасную, сколь и желанную любым полководцем». «У Владимира не было ничего ценного», — поднял бровь правитель. «Но если ты настаиваешь, пойдем». Настолько повести, чтобы остаться наедине с князем, нам не могло, но количество сопровождающих уменьшилось до трех. Впрочем, и я был один. Гавру пришлось остаться снаружи. «Выкладывай, что у тебя», — Амулет связи души, через который можно передавать и контролировать приказы на расстоянии», — сказал я, вынимая из-под брони вещицы. «Стоит двоим надеть их, как вы сможете чувствовать мысли друг друга. Если позволите...» Я надел один амулет на себя, а второй протянул князю. И в тот момент, когда он наклонил голову, перехватил цепочку, стянув шею. Князь хрипел, пуская пузыри. Стража немедля подняла тревогу, но я не давал к себе подступиться, прикрываясь телом, дергающимся в конвульсиях. К тому же самим телохранителям было чем заняться. Гавр, внимание от которого было отвлечено моей выходкой, уже поджег бочки с маслом. И я очень надеялся, что теперь уже от меня внимание переключится на напарника. «План у тебя непродуманный!» С криком ворвался в палатку король, сдерживающий нападение сразу трех паладинов князя. «У них там среди бочек с маслом вода стояла!» «Отпусти князя!» проревел воевода, наседая на щитовика. «Тебе некуда отступать!» «А мне и не нужно!» Улыбнулся я своим обостренным волчьим чутьем, почуяв знакомый запах. Сдавив, что есть мочи, цепочку, я буквально оторвал голову владыки Полоцка. «Дара, мы здесь!»